А в это время служанки кабачка на седьмом небе во главе с Бойкой черноглазой Пепитой готовятся к встрече гостей. Еще не вымыты полы, еще не прибраны столы, еще повсюду мусор, пыль и крошки хлеба. И сулена стола стоят, как будто здесь кромешный ад, а не прекрасный кабачок седьмое небо. Я жду сегодня жениха, жениха ждем. А кто же это, кто же? Петролубан, красавец мой, Петролубан, старик кровой, со всех тюрьмей похожи. Не правда, он красивей всех. А это ж петухам на смех. Красивей всех. Come on. много лет корабли не выходили в море, и кабачок пустовал. Сегодня хозяин его радостно потирает руки, предвкушая крупные барыши. Утро, да, сегодня сверкает красиво, красиво. Красиво сверкает море, как море в сиянии луны. Пусть пенится в кружках веселое пиво. Пусть пенится белое пиво. Как пенится гребень волны. Пусть будут бокалы полны. Пусть будут бокалы полны. Такого не бывало случая, когда уходят корабли. И все, что на руки получено, матросы мне не принесли. Лишь облегчивший свой карман, моряк уходит в океан, когда он сыт и пьян. Долгожданные гости. Моряки шумной ватагой заполняют кабачок. Моряк уже с кораблем стрелял, моряк за моря забыл курлял. там моряк, брательник мой, тра-ля-ля. Вам бы не был труден путь, ты расправь большие грудь, чтобы песню затянуть. Разгар веселья в кабачок сбегает взволнованная Стелла. Ах, Янка! Стелла, что случилось? Ты так бледна, ты так бледна! Янка! Ты дома, я должна! Пришла беда, пришла беда! Ты без надежды! Как рады